которые могли представить им и ее сестру. Но действовать предстояло с максимальной осмотрительностью. Прознай Пит о ее инициативе до того, как она выяснит что-нибудь важное, не миновать беды. «Грейс», — весело позвала она. «Та ни о чем не должна догадываться. Служанка она, конечно, отличная, но Пит видел ее насквозь». «Да, мадам». Голова Грейс появилась из-за двери, брови поднялись. Ее взгляд зацепился за газету. «Ох, это ужасно, мадам. Еще одна жертва. На этот раз настоящий джентльмен с титулом и все такое. Не понимаю, куда катится мир, совершенно не понимаю». «Что ж, может, это и к лучшему», — ответила Шарлотта. «Провидцы мне никогда не нравились. По мне, это отрыжка суеверий, от них только вред». Грейс оторопела, вытаращилась на нее, чего, собственно, Шарлотта и добивалась. «Мадам?» «Не думай об этом, Грейс». Шарлотта поднялась. «Произошло все в милях отсюда и совершенно не касается тех, кого мы знаем». Она протянула служанке газету. «Возьми, используй для растопки камина». «А как же хозяин, мадам?» — запротестовала Грейс. «Не поняла. Он имеет к этому непосредственное отношение, бедняжка. Вчера вечером он пришел домой такой замерзший, прямо-таки ледышка. Я думаю, пока он знает о том, что нужно делать, не больше нас. Прошу меня извинить, мадам, если вам кажется, что я лезу не в свое дело». На ее лице отразилась озабоченность. «Но я думаю, он преследует силы зла». «Сущий вздор. Убийца просто безумец. А теперь перестань думать об этом. Положи газету в камин и вернись к своей работе. Я собираюсь заказать себе новое платье. Этим утром у меня примерка». «Ох!» Глаза Грейс тут же загорелись. Новое платье куда приятнее, чем сведения об убийстве, тем более из старых рук. «Какого цвета, мадам? Оно будет с такой полоской спереди, как на картинках в London Illustrated?» London Illustrated News. Первый в мире иллюстрированный еженедельник. 1842-1971. После 1971 года выходил с большей периодичностью. В 2003 году закрылся. «Это слишком модно. Шарлотта покупала себе только то, что могла позволить. Я не собираюсь следовать за толпой, словно овца, у которой в голове пусто». «И это правильно, мадам», — согласилась Грейс. Она тоже предпочитала практичность. «Я всегда говорю, главное — подобрать цвет, а остальное приложится, если ты улыбаешься людям, но только вежливо, чтобы они не подумали, что ты их завлекаешь». «Прекрасный совет», — кивнула Шарлотта. «Но я все равно посмотрю, что нынче носят люди, поэтому могу не вернуться к Ленчу». «Да, мадам, с новым платьем торопиться нельзя». Приехав к Эмили, Шарлотта обнаружила, что та у портнихи. Ей чуть ли не час пришлось дожидаться возвращения сестры. «Как ты можешь разъезжать по портнихам в такое утро?» — воскликнула она, едва Эмили вошла в комнату. «Господи, или ты не читаешь газеты?» Эмили остановилась как вкопанная, лицо застыло. «Ты про Берни Эстли?» «Шарлотта, тут мы ничего не можем сделать. И потом Томас велел тебе не вмешиваться. Это произошло раньше, когда убили только сутенера и этого странного доктора. А теперь жертвой стал человек из нашего социального круга. Ты хочешь сказать моего социального круга?» Эмили закрыла дверь, подошла к пылающему камину. «Если на то пошло, если я не знаю, а если бы и знала, не понимаю, чем бы это нам помогло?» «Не говори глупостей!» Шарлотта потеряла терпение. «Что, по-твоему, делал Эстли в Девилс Акр глубокой ночью?» «Посещал дом наслаждений? Ты хочешь сказать бордель?» Эмили поморщилась. «Ну зачем так грубо, Шарлотта? Тебя так не воспитывали?» «Томас прав, нельзя тебе лезть в это расследование, слишком оно от нас далеко. Даже если Берти Эстли знал Макса и они чем-то занимались в компании с доктором Пинчином...» Шарлотта не могла бы найти лучшей приманки. Перспективы действительно первостатейного скандала. Эмили какое-то время молчала. Мода становилась очень уж скучной, когда на горизонте маячило что-то по-настоящему важное. Кого в такой ситуации волновал оттенок ткани или линия выреза, а в это время года иссякал даже поток сплетен. «Это другое дело», — признала она, — «и очень серьезное. Речь не о психе, а о совершенно вменяемом человеке, притом очень опасном». «Именно», — Эмили содрогнулась. Ее настроение переменилось кардинальным образом. «С чего нам начать?» Вопрос она задала не из легких. Осуществимых вариантов набиралось совсем ничего. «С Эстли», — ответила Шарлотта после короткого раздумья. «Больше не с кого. Возможно, нам удастся точно выяснить, что он делал в Девилс Акр и знал ли Макса и доктора Пинчина. А что говорит Томас?» Шарлотта ответила предельно честно. «Он слишком устает, чтобы что-нибудь говорить. Ничего не рассказывает мне о расследовании, практически ни единого слова. Общественность возмущена. Полицию обвиняют в некомпетентности, даже продажности». Эти слова изгнали последние сомнения, еще остававшиеся у Эмили. «Тогда мы должны помочь. Лично я Эстли не знаю, но мне известно, что он оказывал знаки внимания Мэй Вулмер. Все гадали, поймает она его на крючок или нет. В этом сезоне она первая красавица. Правда, не в моем вкусе. Слишком симпатичная. Кровь с молоком. Прямо-таки хорошо воспитанная молочница и такая же интересная. Ох, дорогая!» Шарлотта представила себе девушку в платье с множеством оборок, несущую ведро. «С другой стороны, она очень мила». Эмили все-таки замолвила словечко за Мэй. «Ну, со временем с ней станет скучно. Она предсказуема, как банка молока». «Тогда почему Берти Эсли хотел жениться на ней? Причина в деньгах или влиятельности?» — с интересом спросила Шарлотта. «Отнюдь. Но у нее идеальные манеры, а лицо и фигура ласкают глаз. И пышная белая плоть привлекательна для некоторых мужчин». С учетом худых плеч и небольшой груди Эмили, Шарлотта воздержалась от комментариев. Тем более, что вспомнила фразу, которая сорвалась с языка Пита, когда от усталости он потерял над ним контроль. «Томас говорит, что на Макса иногда работали хорошо воспитанные и замужние женщины». «Святый Боже!» От изумления у Эмили отпал подбородок. «Ты хочешь сказать за деньги с... О, нет!